«Ничего не могу поделать», — Рэйчел МакАдамс довольно беспомощно ответила. «Мой агент сказал, что мой акцент слишком заметен и его нужно исправить». Мэтью рассмеялся. «Так сказал и мой агент. Она посчитала мой техасский акцент слишком деревенским». Рэйчел МакАдамс поддержала это мнение. «Мой агент тоже считает мой канадский акцент плохим. Имея что-то общее, о чем можно было поговорить, они узнали друг друга лучше». Тем временем Хелен использовала свои отношения с Ридли Скоттом, чтобы поддерживать связь с актерским составом «Гладиатора» и получить возможность привлечь Мэтью в прессу. Глава 32. В офисе актерского агентства «Ангелс» Хелен положила трубку и откинулась в кресле босса, подняв руку, чтобы потереть лоб, и мягко выдохнула. Все ее тело казалось намного более расслабленным. Киноафиша. Аманда, ее двоюродная сестра, и не стесняется высказывать свое мнение. «Тебе правда нужно было звонить лично и тратить столько энергии, денег, которые мы зарабатываем на «Гладиаторе», не хватает даже на то, чтобы оплатить аренду офиса». Хелен прижала руки к груди и спросила, «Как развлекательное агентство зарабатывает деньги, моя дорогая?» «Самый минимум», Аманда, не задумываясь, ответила, «Конечно, беря долю от заработка клиента, и чем больше денег зарабатывает клиент, тем больше мы берем». «Какие клиенты делают большие деньги в Голливуде?» Хелен снова спросила. «Большие звезды, конечно, зарабатывают много денег». Аманду трудно было ответить иначе. «Большие звезды, которые становятся знаменитыми, зарабатывают миллионы, а то и десятки миллионов долларов за фильм, плюс сделки по рекламе». Хелен вмешалась. «Как думаешь, дорогая сестра, большие звезды присоединятся к агентству «Ангела»?» «Они присоединятся к нам?» «Нет». Аманда сразу же покачала головой. «Какая большая звезда захочет прийти в такую маленькую компанию, как наша?» «Вот почему». Хелен выглядела чрезвычайно уверенной. «Мы будем сами взращивать звездных клиентов агентства «Ангел». Ее взгляд мгновенно стал острым. «Я решила начать свой собственный бизнес до того, как закончилась моя стажировка в почтовом отделе СА. Многие люди смотрели на меня с усмешкой. Если я даже не смогу привести звездного клиента, как я буду смотреть на эти насмешливые лица, когда вернусь в будущем?» Аманда знала, что ее кузина была сильным человеком, иначе она не стала бы открывать свой бизнес, несмотря на высокие риски краха. «Если я вернусь со звездой А-класса или суперзвездой», — Хелен закончила свою речь, — «кто будет говорить что-то против, когда я получу то, что принадлежит мне по праву?» «Вряд ли». Аманда была честна. «Мы маленькая компания, и с теми небольшими ресурсами, которые есть в нашем распоряжении, мы не сравнимся с агентствами большой пятерки, и мы не собираемся в одночасье продюсировать такую мировую звезду, как Леонардо Ди Каприо, но если ты докажешь свои способности, все возможно». Хелен развела руками. «Поэтому нужно делать один шаг за раз, и, борясь за то, чтобы клиент моей компании попал на рекламные плакаты «Гладиатора», я прокладываю путь для следующего шага». Аманда спросила с любопытством. «Ты так уверена в Мэтью Харнере?» Она была впечатлена им. Мэтью иногда приходил и разговаривал с ней, очень теплый и веселый человек, на ее взгляд, не сказала бы. Хелен медленно, но решительно покачала головой. «Мэтью Харнер умеет нравиться людям, он дерзкий и немного бесстыдный, и хотя это важные качества для того, чтобы стать звездой, мы не можем просто давать ресурсы тому, в ком не уверены на все 100%. Аманда со знанием дела кивнула. «Мы подписали долгосрочные контракты с более чем дюжиной людей до и после. Просто ищем людей с реальной ценностью». Хелен повернула свой стул и посмотрела в окно. После минутного раздумья она добавила. «У меня есть сведения, что Еве Рицордс при выборе исполнителя главной мужской роли для клипа в первую очередь прислушается к личному мнению певицы». Она подняла руку и положила ее на подлокотник кресла. «У певицы, с которой я встречалась несколько раз, похоже, проблемы с эмоциями, и никто не может сказать наверняка, кого она выберет. Какая разница, кого она выбирает, разве она не выбирает из тех, кто в нашей компании?» Хотя Мэтью произвел на нее впечатление, Аманда не была настолько впечатлена, чтобы выступить в его защиту. Хелен рассмеялась. «Это еще не решено». Хотя ей пришлось использовать связи своего отца, Хелен не было стыдно. Для таких, как она, сеть контактов ее семьи сама по себе является ресурсом для начала карьеры. После более чем недели непрерывных уроков актерского мастерства Мэтью нашел их очень полезными и получил приятную новость от своего агента Хелен, позвонившей ему по телефону, что его фотография в роли вождя варваров, ведущего варваров на рев, будет использована в качестве рекламного постера к фильму «Гладиатор», который будет размещен Universal Pictures для предпромоушена фильма. Мэтью был немного взволнован, в конце концов, это был первый раз, когда ему, возможно, придется выступать в средствах массовой информации. Он видел сделанные в то время снимки со съемочной площадки, и хотя меховой и бородатый облик был неузнаваем с первого взгляда, его лицо все же можно было узнать, если присмотреться. Несмотря на то, что Мэтью не получил предложения о новой роли, он был в хорошем настроении. Новости от Хелены и уроки актерского мастерства, которые он посещал, это одно, а тот факт, что адвокат, защищающий интересы порнокоманды, больше не присылал никаких юридических писем, совсем другое. Он, казалось, совсем забыл о нем, и он долгое время не получал письма от адвоката. С менталитетом мелкого человека и по принципу экономии денег, где только можно, Мэтью не стал возвращаться к адвокату до поры до времени. Если бы он мог сэкономить на расходах, то смог бы запланировать покупку подержанного автомобиля. В этой стране слишком неудобно быть без машины. Он, в частности, много успевает за день. Ходит на занятия по актерскому мастерству и языку в школу исполнительских искусств Лос-Анджелеса днем с понедельника по пятницу, читает в свободное время, чтобы как можно быстрее повысить свою грамотность. Продолжает работать водителем в Red Penguin по вечерам и ездит в агентство «Ангел» каждые выходные без всякой другой причины, кроме как для того, чтобы попытаться лучше сблизиться с Хелен. Даже Аманда, секретарша в агентстве, познакомилась с ним и находится на грани того, чтобы стать другом, с которым можно поговорить. Можно сказать, что Мэтью вошел в мир актеров, но, глядя по сторонам, он не может найти более подходящего места, где ему протянут руку помощи, кроме Хелен. «Привет, Мэтью». Урок языка закончился, и, поскольку он пошел в туалет, Мэтью вышел с небольшим опозданием. Он как раз подошел ко входу в школу исполнительских искусств в Лос-Анджелесе, когда рядом с ним остановился немного старый седан Ford, и стекло на водительском сиденье опустилось, открыв лицо Рэйчел МакАдамс с яркой улыбкой. «Куда идешь? Я подвезу». Через 10 дней или около того, эти двое начали общаться, и Мэтью уже не в первый раз брал машину Рэйчел МакАдамс, поэтому он сразу подошел к пассажирской стороне, открыл дверь и сел внутрь, сказав: «Голливудский бульвар». Рэйчел завела машину и выехала на дорогу, ведущую на северо-восток, покидая центральный район северного Голливуда с интенсивным движением, и спросила: «Ты все еще работаешь там водителем на полставки?» Мэтью слегка поправил ремень безопасности. «Не могу найти лучшей подработки». «Вы принимаете на работу женщин-водителей?» Рэйчел спросила. «Я подам заявление, если меня возьмут на работу». Мэтью покачал головой и честно сказал: «Нужно работать всю ночь, и компания не хочет брать женщин-водителей». Обеспокоенный, он спросил: «Ты больше не подрабатываешь в Макдональдсе? Эта скромная временная работа в ресторане была бы идеальной подработкой для маленького актера». Рэйчел подождала, пока машина свернет за угол, после чего сказала: «Не хочу больше там находиться, ресторан работает 24 часа в сутки, я на ногах 8 часов каждую ночь, и в отличие от тебя, я не могу спрятаться в машине и спать, я почти никогда не отдыхаю в промежутках, и это сильно влияет на меня». Она указала на свои глаза. «Темные круги под глазами тоже становятся все хуже, если я не буду спать дольше, то не смогу даже играть». Сам Мэтью не знал, с чего начать, когда хотел помочь в таких делах. Рэйчел продолжила: «Ресторан пытается еще больше ужать мою зарплату, вплоть до минимальной почасовой ставки в Лос-Анджелесе. Я сомневаюсь, что сейчас подходящее время, чтобы пробиться в Голливуде. Всегда есть шанс», — Мэтью ответил. Рэйчел МакАдамс слегка кивнула. «Тут сложнее, чем я думала». Мэтью пожал плечами, вспомнив цитату, которую он недавно прочитал в газете, и поднял ее для смеха. «Бедные люди не имеют права на демократию и свободу». Рэйчел улыбнулась с двумя милыми ямочками. В точку. Когда машина приблизилась к Red Penguin Services, Мэтью напомнил: «Рэйчел, ты подписала контракт с агентством, тебе следует обращаться к своему агенту, когда у тебя возникают подобные проблемы, у него может быть решение. Это единственный способ». Рэйчел припарковала свою машину возле красного пингвина. «Я свяжусь с ним позже». Она увидела, как Мэтью открыл дверь машины и вышел из нее, и помахала рукой. «Увидимся позже, Мэтью. Мэтью закрыл дверь машины и встал на обочине, помахав в ответ: «Пока, Рэйчел». После того, как Форд отъехал, Мэтью не стал сразу подниматься наверх, а купил здесь в газетном киоске несколько развлекательных газет и журналов, среди которых были премьеры и Хе Холливуд Репортер, посвященные кино и Голливуду, и только что вышедшие предварительные рекламные постеры «Гладиатора» должны были появиться в прессе. Направляясь к входу в «Ред Пингуин», он не мог дождаться, когда перейдет на премьере, и легко нашел страницу, посвященную «Гладиатору», где на одном из плакатов был изображен он, стоящий перед кучкой дикарей и разглагольствующий в гневе. На плакате крупным планом была изображена половина его тела, а все лицо было четко очерчено, и Мэтью вошел в двери компании, довольный. Мэтью. Администратор увидел его и сразу же сказал: «Листер хочет тебя видеть». В офисе на втором этаже лысый негр криво сидел в кресле и говорил высокому и худому Листеру: «Поверьте мне, нет никаких сомнений, что Мэтью Хорнер – это техасская деревенщина, все еще мечтает о звездной славе». Толстяк рядом с ним разинул свой большой рот и издал презрительный звук. «Он не выучил ваш урок, он не понял вашей доброты». Глава 33. Перед каждой сменой Мэтью должен был забирать из офиса Листера ключи от машины и идти на работу ночью. Он не удивился, услышав слова администратора, когда поднялся на второй этаж, постучал в дверь и толкнул ее: «Посмотрите, кто здесь». Он только вошел в кабинет, как раздался необычно мерзкий голос лысого чернокожего мужчины: «Наша звезда пришла к нам». Каждый раз, приходя в этот офис, Мэтью слышал усмешку лысого чернокожего мужчины, и, как обычно, он не стал обращать внимания на этого идиота, и хотел подойти к столу Листера и забрать ключи. Но лысый чернокожий мужчина не закончил говорить: «Я слышал, ты проходил прослушивание, какой фильм ты выбрал? Как в прошлый раз, будешь участвовать в порнофильме?» Мэтью не понимал, что происходит, ведь он чуть не снялся в таком фильме и держал рот на замке, а слух об этом, похоже, разнесся по всей компании. Он необычная звезда, он целая порнозвезда. Толстяк рядом с лысым чернокожим мужчиной рассмеялся: «Ты собираешься снова сниматься в таком дерьме? Сколько денег можно заработать, участвуя в таком?» Лысый чернокожий мужчина заговорил снова. Листер не сказал ни слова, продолжая улыбаться и наблюдая за тем, как несносные дураки издеваются и подшучивают над Мэтью. После слов этих двоих, он начал менять мнение насчет Мэтью. По правде говоря, он уже давно поменял взгляды на него, но это было незначительно. Но сейчас Мэтью стоял с газетой и журналом, который он только что купил, и с презрением посмотрел на лысого чернокожего, который уставился на него широко раскрытыми глазами, скривил две толстые губы, похожие на жирные свисающие сосиски, и бросил еще несколько резких слов: «Что смотришь? Разве я не прав, деревенщина?» У Мэтью был соблазн выкрикнуть нецензурное слово, начинающееся на букву «Н», но, видя, что в офисе есть и другие люди, он сдержался, поскольку такие дискриминационные слова могли привести к значительным последствиям. Особенно сейчас, когда он строил карьеру звезды. Хорошо, что не все в этом мире такие же злобные, беспричинно агрессивные и тупые, как вы двое. Мэтью не стал молчать. «Что ты сказал?» Лысый чернокожий мужчина буквально выпрыгнул из своего офисного кресла при виде того, как деревенщина говорит такие слова в ответ. Он выглядел разъяренным и засучил рукава, собираясь ударить его, но, видя разницу в росте на целую голову и коренастое телосложение Мэтью, сдержался, поднял свой стакан с водой и сделал большой глоток. Листер все еще смотрел на это шоу с улыбкой. Ему не нравился ни Нидгер, ни Мэтью, но эти двое умудрялись развлекать его каждый раз, когда устраивали представление. Лысый чернокожий мужчина одним глотком выпил полстакана воды. «Как бы ты ни старался, ты останешься мелким водителем без будущего, такие как...» Не успел он договорить последние слова, как на стол перед ним бросили открытый журнал, на лицевой стороне которого был изображен постер фильма с большой строкой текстовых подписей под ним. Мэтью отбросил журнал премьере, который купил возле «Ред Пингуин», не потрудившись больше ничего сказать. Его только раззадорил бы конфликт с лысым негром, и даже если бы он врезал ему, что бы это дало, невежественный дурак определенно попытается написать заявление в полицию. На плакате, который оказался рекламным плакатом для костюмированного фильма, на заднем плане была изображена группа варваров, а во главе варваров стоял их предводитель. Почему лицо вождя варваров под бородой казалось таким знакомым? Лысый чернокожий мужчина подсознательно почесал голову. «Сегодня будешь водить форт». Листер передал Мэтью ключи от машины и документ. «Поезжай в Малибу, ты там уже бывал». Мэтью просмотрел документы и кивнул. «Да». Листер махнул рукой в сторону Мэтью. «Не опаздывай, клиент в плохом настроении, поэтому, что бы он ни говорил и ни делал, тебе придется с этим мириться». Мэтью взял ключи от машины и бумаги и вышел из офиса, даже не взглянув на лысого чернокожего мужчину, который не успокоился и был в ярости. Войдя в салон, он снова заглянул в бумаги, чтобы убедиться, что правильно прочитал название и что место, куда он едет сегодня вечером, ничто иное, как поместье Джонни Ли Миллера в Малибу. В кабинете Листера лысый чернокожий мужчина все еще смотрел на дикого вождя на плакате, в его глаза закрались тревога и недоверие. «Что случилось?» Толстяк, увидев выражение его лица, подошел спросить. «Что там?» Он подошел к лысому чернокожему мужчине и посмотрел вниз, чтобы увидеть вождя варваров, затем тоже замер, придя в себя через несколько секунд с пустым выражением лица, указывая на плакаты сопроводительный текст внизу. «Это лицо, это Мэтью», не в силах поверить, толстяк повернул голову к Листеру. «Как это возможно?» Чувствуя себя странно, Листер спросил. «Что возможно? Этого не может быть, это точно не он». Лысый чернокожий мужчина вдруг заговорил, его голос был пугающе громким. «Здесь говорится, что «Гладиатор» — это мегаблокбастер от Universal Pictures стоимостью 100 миллионов долларов, и режиссером является Ридли Скотт. Как он мог нанять техасскую деревенщину?» Толстяк посмотрел еще раз и пробормотал. «Это лицо в точности похоже на лицо Мэтью Хорнера, за исключением бороды». Лысый чернокожий мужчина посмотрел на толстяка. «В мире полно людей, похожих друг на друга. Не верю, что это он». На это замечание толстяк мгновенно вспылил и указал на плакат в журнале. «Ты что, слепой? Это Мэтью Хорнер». Листер подошел, но вместо того, чтобы остановить двух спорящих идиотов, он взял журнал и внимательно посмотрел на него. Он имел дело с Мэтью Хорнером почти каждый день, и после одного взгляда на плакат он подтвердил, что это определенно лицо Мэтью Хорнера. Затем он посмотрел на текст внизу, один за другим появились Universal Pictures, 100 миллионов долларов, Ридли Скотт, Рассел Кроу. Листер потер подбородок. Мэтью собирается сколотить состояние? Нет, это не так, лысый негр все еще спорил с толстяком. Ты, ублюдок, разве ты не слышал меня? Это не может быть он. Толстяк разозлился еще больше. Слепой ниггер. Слыша это, лысый резко протянул руку и схватил толстяка за одежду. Толстяк же оттолкнул его, вероятно, с чрезмерной силой, и лысый чернокожий упал на задницу. Достаточно. Листер не стал бы терпеть драку у себя в кабинете. И толстяк, и лысый смотрели друг на друга со злостью, но не продолжали конфликтовать. Мэтью, серьезно, уму непостижимо. Толстяк что-то бормотал, пока шел к своему столу. Лысый чернокожий мужчина с трудом поднялся с пола, на его черном лице не было никакого выражения. Он так долго издевался над этим провинциалом, а тот теперь смешался внутри актерского состава великого режиссера Ридли Скотта. Нет, это точно не он. Лысый чернокожий мужчина обманывал сам себя, как мог техасский деревенский парень, которого он высмеивал каждый день, выкарабкаться из дна. В комнате отдыха водителей, почитав купленные газеты и журналы, Мэтью сделал перерыв и немного почесал голову, размышляя о ночной работе. Анджелина Джоли согласилась на развод с Джонни Ли Миллером еще в прошлом месяце, подробности которого Мэтью не знал, и, по данным СМИ, Джонни Ли Миллер заплатил ужасную цену за развод, особенно в плане раздела имущества. Мэтью догадался, что, возможно, видео сыграло важную роль в этом. Однако тот факт, что сейчас он все еще работал в «Красном пингвине», означал, что Джонни Ли Миллер пока не подозревает его. Похоже, Джонни Ли Миллер впал в депрессию. Да, некоторое время назад Мэтью узнал от другого водителя компании, что Джонни Ли Миллер в этот период так часто связывался с Red Penguin, что обзвонил почти всех моделей, имевших дела с компанией. Вечеринка, которую Джонни Ли Миллер назвал сегодняшней, была больше, чем та, на которой он был раньше, и Мэтью нужно было подвести больше людей. Как только пришло время уезжать, он сел в Форд, готовый сначала забрать людей в Вествуде, но он только съехал с Голливудского бульвара, когда заметил позади себя желтые «Шевроле», как будто он следовал за ним. Мэтью не преминул свернуть через два пролета и поехать по объездной, а «Шевроле» всегда оставался позади него. К кто-то следит за мной. Он слегка нахмурился. Проведя мысленные подсчеты, Мэтью понял, что в последнее время он явно или неявно оскорбил довольно много людей, например, Джонни Ли Миллера, ту тупую свинью по имени Мейсон из команды Гладиатора и Вайнону Райдер. Это не должна быть Вайнона Райдер, между ними существует соглашение о неразглашении. Пока Мэтью размышлял, автомобиль Форд приблизился к отдельно стоящему дому, в котором он уже бывал. Он посигналил, дверь в дом открылась изнутри, и оттуда вышла Рэйчел и, махнув рукой в его сторону, как она всегда делала, крикнула: «10 минут, я выйду через 10 минут». Мэтью протянул руку и помахал ей, а затем увидел в зеркало заднего вида, что желтый Chevrolet последовал за ним и припарковался менее чем в 10 метрах позади. Пассажирское окно машины было опущено, обнажая черный цилиндрический предмет, направленный сначала на Форд, а затем на отдельно стоящий дом. Видя это, Матфею сразу же пришла в голову одна возможность. Глава 34. Очевидно, это был объектив фотоаппарата, и Мэтью подумал, что за ним может наблюдать репортер или папарацци, который может следовать за ним до самого Малибу. Внезапно дверь желтого Chevrolet открылась. Из машины вышла фигура с бейсбольной битой и пошла в его сторону. Это явно была женщина, причем очень высокая. По визуальным оценкам Мэтью, ее рост составлял не менее 185 см. Мэтью опустил оконное стекло, чтобы высунуть голову и посмотреть назад. Он мог примерно разглядеть, что у женщины было типичное лицо, с глубоко посаженными глазами, высоким носом, тонкими щеками и широким лбом. Блондинка заметила, что Мэтью наблюдает за ней, и подошла прямо к нему. «Где Билл Мэтсон?» – спросила женщина, подойдя к нему вплотную. Мэтью понял, что она спрашивает о предыдущем водителе, и ответил: «Он уволился». «Уволился?» – блондинка сразу же проговорила, краснея лицом в гневе. «Ничтожество, ублюдок, подонок». Мэтью недоверчиво посмотрел на нее, гадая, какое отношение она имеет к этому Биллу Мэтсону. «Как смеет он брать мои деньги и исчезать?» Блондинка рассвирепела, подняла свою ногу, обутую в кроссовки, и злобно пнула колесо Форда. Мэтью поспешил остановить ее. «Эй, что ты делаешь? Это частная собственность». Блондинка подняла ногу, готовая пнуть колесо во второй раз, но Мэтью толкнул дверь и вышел из машины. «Прекрати». Мэтью уставился на светловолосую женщину с раздражением. «Если с этой машиной что-нибудь случится, он лишится зарплаты». Блондинка опустила поднятую ногу, посмотрела на Мэтью и спросила: «Ты теперь водитель этой машины?» С недоумением в глазах Мэтью спросил в ответ: «Кто ты? Почему преследуешь меня? Ты ехала за мной всю дорогу от Голливудского бульвара до сюда. Мы...» Блондинка огляделась вокруг. «Мы можем поговорить в машине?» «Нет, говори здесь». Мэтью был в нетерпении, вовсе не желая говорить с этой ненормальной женщиной. Голос блондинки понизился. «Ты едешь в Малибу?» Мэтью был насторожен. «Ты журналист?» «Журналистка». Блондинка поправила, а затем сказала: «Если информация, которую дал мне Билл Мэтсон, верна, ты обслуживаешь сегодняшнюю вечеринку Джонни Ли Миллера, на которой присутствует множество британских знаменитостей, включая Джуда Лоу, Юэна Макгрегора и Юэна Бримнера». «Это так». Работу временно взял на себя Мэтью. Информация, которую ему передал Листер, была обозначена только как «большая вечеринка для Джонни Ли Миллера». Там не было сказано, кто приглашен. Юэн Бримнер и Джуд Лоу были ему незнакомы, но он знал, что Юэн Макгрегор был звездой из-за его роли Оби-Вана Кеноби в «Звездных войнах». «Неудивительно, что ты была на хвосте», — Мэтью осенило. Но вскоре он сказал: «Я не буду ничего говорить». С этими словами Мэтью уже собирался сесть в свою машину, как вдруг блондинка шагнула вперед и остановила его. «Подожди, ты опять ко мне пристаешь?» Мэтью достал свой телефон. «Я звоню в полицию». Внезапно послышался стук высоких каблуков. Он повернул голову, чтобы посмотреть на Рэйчел, которая уже вышла из дома и направлялась сюда. Все еще не успокоившись, блондина достала несколько банкнот. «Проводи меня в поместье Джонни Ли Миллера, тут $300. $300, если бы это было в прошлом, Мэтью мог бы поддаться искушению, но сейчас он сразу же покачал головой. $300 за риск своей жизнью — это шутка, и в отличие от Анджелины Джоли, журналистка не могла ему помочь в карьере. А учитывая, что там Джонни Ли Миллер, плюс Юэн Макгрегор, не говоря уже о $300, даже если бы речь шла о $5000, ему пришлось бы дважды подумать». Не обращая внимания на взятку, Мэтью даже не взглянул на несколько американских купюр и обошел блондинку, понимая, что она слишком высокая, на волос выше его, и довольно подтянутая, скорее похожая на спортсменку, за игрой которой в теннис он когда-то наблюдал, правда имени ее он не помнил. Положив руки на бедра, журналистка наблюдала, как Мэтью садится в автомобиль Ford, и когда Мэтью закрывал дверь, он увидел, как она подняла ногу, чтобы снова пнуть колесо, и вдруг включила передачу, чтобы ускориться, и автомобиль рванулся вперед, испугав журналистку. Остановившись возле подошедшей к нему женщины-модели, Мэтью открыл дверь с другой стороны, подождал, пока Рэйчел сядет в машину, и сразу же уехал. Рэйчел увидела Мэтью и села на сиденье рядом с ним. «Ты снова возишь меня, Мэтью?» Мэтью улыбнулся ей. «Билл Мэтсон уволился, я снова управляю этой машиной. Слышала от Билла, что ты получил роль». В глазах Рэйчел отчетливо читалась зависть. «Фильм режиссера Ридли Скотта, вот это да!» Мэтью кивнул, напустив на себя скупой вид. «Небольшая роль с несколькими крупными планами». «С крупными планами?» У Рэйчел открылся рот. Она ударила по сиденью. «Боже, я правильно расслышала, это же твоя третья роль, верно?» Увидев кивок Мэтью, Рэйчел сказала: «Я завидую твоей удаче. Мой агент знает Ридли Скотта». Мэтью сказал небрежно: «Вот почему я смог получить эту роль». Рэйчел крайне завидовала ему. Если бы у нее была такая возможность раньше, она бы не опустилась до такого. По дороге они вели беседу, как и в предыдущих случаях, и Мэтью подобрал 7 девушек-моделей до и после, высадив их у поместья в Малибу, обратив особое внимание на то, как он входит и выходит с территории, где охрана была значительно усилена, и охранники следовали за Фордом до тех пор, пока он не покинул территорию, прежде чем удалиться. Подъехав к тому месту, где он обычно ждал, Мэтью только что припарковал машину и едва успел заглушить двигатель, как увидел, что желтый Chevrolet тоже подъехал и припарковался справа от Ford. Высокая женщина-репортер подняла свою камеру, на мгновение нацелила ее на поместье, затем бросила ее на пассажирское сиденье, толкнула дверь и вышла. Подойдя, она постучала по стеклу пассажирской стороны Форда. «Еще раз привет!» Женщина-репортер жестом приказала опустить окно. Мэтью опустил оконное стекло и попросил: «Отстань от меня!» Она, не обращая внимания на его слова, сказала: «Я Илана, журналистка из US News Report. Как тебя зовут?» «Мэтью», — неохотно ответил Мэтью. «Привет, Мэтью». Блондинка заметно напряглась. «Могу я поболтать с тобой?» Мэтью открыл дверь и впустил в машину журналистку по имени Илана. «Хорошая машина». Илана подошла, села на сиденье рядом с Мэтью и осмотрела оборудование в машине. Мэтью, однако, не внял ее словам и задал вопрос, который был у него на уме. «Ты знаешь Мэтсона?» Илана была слишком высокая и откинула свое кресло назад. «Он мой информатор, который специализируется на предоставлении мне новостей. Я узнала от него на прошлой неделе, что будет вечеринка, и заплатила ему целое состояние, чтобы он провел меня туда». «И сколько ты заплатила?» – спросил Мэтью. Илана, нахмурив брови, ответила: $1000. Затем она уставилась на Мэтью. «А тебе это интересно?» Мэтью знал, о чем она спрашивает. «Быть информатором, давать инсайдерскую информацию о клиентах компании, я заплачу цену, которая тебя устроит». Илана говорила с искушением. «Меня это не интересует». Мэтью отказался. «У меня нет времени, мне нужно отдыхать, иначе на следующий день я буду дремать на занятиях по актерскому мастерству». «Берешь уроки актерского мастерства?» Илана повернула голову, чтобы посмотреть на него, и с любопытством спросила: «Ты актер?» Мэтью кивнул и постучал по рулю Форда. «Это моя подработка». Он имел в виду работу водителем. Илана понимала, это он был всего лишь мелкий актер. Таких актеров в Лос-Анджелесе было бесчисленное множество. «В каких постановках ты участвовал?» Она посмотрела, сможет ли она разведать какую-нибудь полезную информацию. Мэтью уже собирался ответить, когда зазвонил его телефон. Он достал его и взглянул на экран. Это звонила Хелен. Он нажал кнопку ответа. «Привет, Хелен, что это ты так поздно звонишь?» — раздался четкий голос Хелен. «Будь в офисе компании к 9 утра завтрашнего дня, я нашла работу для тебя». Не желая быть в замешательстве, как в прошлый раз, когда он пришел на площадку «Гладиатора», Мэтью сразу же спросил: «Можешь сказать, в чем заключается работа?» Хелен сухо ответила: «Исполнитель главной мужской роли в новом клипе Бритни Спирс». «Что?» Мэтью почти встал. Я правильно расслышал, исполнитель главной мужской роли в клипе Бритни Спирс, голос был достаточно громким, в сочетании с неровным голосом из подержанной телефонной трубки Мэтью, Илона мгновенно посмотрела в его сторону. Бритни Спирс была национальной сенсацией с начала года, и каждой новости с ее участием было достаточно, чтобы привлечь внимание читателя. Она посмотрела на Мэтью. Этот парень собирался пройти прослушивание на главную мужскую роль в клипе Бритни Спирс, это правда? Услышав подтверждение Хелен, Мэтью говорил: «Я буду вовремя». Каждый, кто когда-либо обращал хоть малейшее внимание на новости индустрии развлечений, знал, кто такая Бритни Спирс, и, кроме того, эта женщина была любительницей СМИ. Мэтью видел некоторые из многочисленных развлекательных сплетен на ее ссорах с друзьями детства и тому подобном, что позволяло скоротать время. Положив трубку и убрав телефон, Мэтью с некоторым волнением продолжил работу. В конце концов, это было прослушивание, и еще неизвестно, получит ли он его. Рядом с ним Илона подтвердила, что новость, возможно, правдива, и ее голова закружилась от перспектив. Глава 35. Мэтью знал, насколько знаменита Бритни, и для него было большим сюрпризом, что Хелен смогла выбить прослушивание для музыкального клипа со звездой такого калибра, особенно главную мужскую роль. «Ты собираешься прослушиваться для музыкального клипа Бритни Спирс?» Илона неуверенно спросила, увидев, что Мэтью убрал телефон. Мэтью знал, что она только что это услышала, и не стал отрицать. «Да, завтра». Илона посмотрела в сторону входа в тщательно охраняемое поместье и вдруг потеряла всякий интерес. Что такое все эти развлечения британского актера внутри по сравнению с Бритни Спирс, которая взлетела к славе и была в центре внимания всей страны? Какой смысл было оставаться здесь, если можно было получить сенсацию от Бритни Спирс? Ее голова продолжала кружиться. Ирина была сварливой, но сообразительной, сама работала в индустрии, связанной с Голливудом, и прекрасно понимала, что устроить подобное прослушивание молодому актеру, который все еще работает на полставки, это определенно не то, что может сделать обычный агент, и что, возможно, уже существует негласное соглашение о результате прослушивания. Скрестив руки на коленях, ее указательный палец правой руки начал постукивать по костяшкам пальцев левой руки, и через некоторое время она сказала: «Бритни сейчас по праву популярна, и, вероятно, есть много конкурентов на главную мужскую роль в ее клипе». Мэтью не понимал, чего добивается Илона, и просто смотрел на нее. «Однако для тебя это хорошая возможность». Илона перестала постукивать пальцами. «Бритни настолько популярна, что любой человек или что-то, связанное с ней, привлекает много внимания». Мэтью кивнул. Неясно, какую цель преследовала Илона, но ее утверждение было верным. Илона говорила как его старый друг. «Мэтью, ты должен воспользоваться такой возможностью». В связи с личностью Илоны, Мэтью почувствовал, что то, что последует дальше, может оказаться неприятным, и втайне повысил бдительность, но с тем же недоуменным выражением лица он сказал: «Я знаю, что должен использовать такие возможности, вопрос в том, как. Я не знаю ни режиссера, ни продюсера клипа, ни Бритни Спирс. Если получишь несколько фотографий с Бритни», Илона сказала в возбуждении, «отдай их мне, я напишу статью в газете о том, что ты парень Бритни, так ты привлечешь внимание многих и станешь знаменитым». Обман? Мэтью понял, что она имела в виду. «Предлагаешь прославиться на обмане?» Илона развела руки. «Мэтью, какая звезда не обманывала народ? Многие звезды прославились благодаря обману и становились на иную ступень популярности». Мэтью нахмурился в раздумье. «У этого способа есть потенциал, но это не лучший выбор. Даже если Бритни Спирс была бы глупа, разве звукозаписывающая компания и агентство, стоящие за ней, позволили бы ему просто использовать ее славу для шумихи? Кроме того, Илона еще даже не сказала условия своих услуг». «Ты ведь не говоришь все это?» – внезапно спросил Мэтью. «Чтобы добровольно помочь», – Илона убежденно сказала. «Считай это ранней инвестицией, я думаю, у тебя есть потенциал стать знаменитым, а когда ты станешь популярным в будущем, просто сливай мне время от времени немного эксклюзивных новостей, этого будет достаточно». Мэтью чувствовал, что предложение никогда не будет таким простым. «И это все?» «Нет, конечно». Илона, хитрая лиса, показала свой хвост. «Если сделаешь мне несколько фотографий Бритни Спирс, желательно без макияжа, буду признательна». Она добавила: «И, если ты что-то услышишь от Бритни, ты должен будешь поделиться этим со мной». Мэтью не ответил сразу и намеренно выждал мгновение, прежде чем сказать: «Ты хочешь, чтобы я нашел для тебя новости, вроде того?» Илана не могла отрицать тот простой факт, что все взаимовыгодно. То, что она сказала, было просто, но Мэтью не считал это хорошей идеей. Нечто подобное могло перечеркнуть его судьбу в Голливуде, если он не справится. И хотя в его голове не было особенно четкой идеи, он подсознательно думал, что это отличается от заключения сделки с Анджелиной Джоли. Если он поможет журналисту получить фотографию звезды, он боялся, что станет тем, кого отвергнет весь круг. Тем не менее, он не открыл рот, чтобы отказаться, а просто молчал. «Вот моя визитка». Илана достала карточку и протянула ее. «Можешь позвонить мне, когда надумаешь сотрудничать». Без всяких колебаний Мэтью взял карточку Иланы. «Пока». Илана попрощалась, вышла из Форда, села в желтый «Шевроле» и сразу же уехала. Казалось, совершенно не интересуясь вечеринкой, устроенной Джонни Ли Миллером. Мэтью увидел, как «Шевроле» уехал, отвел взгляд, посмотрел на карточку, на которой было только имя Иланы и номер телефона, а затем положил ее в свой бумажник. Он точно не был бы настолько глуп, чтобы пойти и тайком сфотографировать Бритни Спирс на прослушивании или еще где-нибудь. Но эта женщина-журналистка могла быть полезна в будущем. Когда-то у него был смартфон, и, поскольку сплетни в Твиттере были повсюду, он читал некоторые сплетни о знаменитостях, как отечественных, так и зарубежных, особенно крупных, включая таких международных звезд, как Том Круз или Бритни Спирс. Трудно было сказать, правда это или нет, но некоторые из тех, что широко распространялись, не были пустыми слухами, так что мог ли он использовать их более тонким способом? Бритни Спирс, например, Мэтью вычитал из развлекательных твитов своего смартфона, что она какое-то время вела очень упаднический образ жизни, сбрила себе голову на лысо, разбила машину и так далее. Вопрос в том, как эту информацию использовать, как он может помочь себе. Из-за Иланы Мэтью совсем не хотелось спать. Он достал свой подержанный телефон Nokia и посмотрел на него. Функции в нем практически отсутствовали, не было сети 4G, не говоря уже о социальных приложениях. Интернет, социальное приложение, Мэтью постучал себя по голове, вспоминая, что интернет-знаменитости были очень влиятельны в те времена. Может быть, этот аспект можно было бы использовать. Не нужно думать о программах мгновенного общения АПП, сейчас их точно нет, но, кажется, блоги родились в США, нужно узнать это в интернете. С момента перерождения Мэтью был так занят, что даже не заходил в интернет. Вдали показался дорогой автомобиль, который въехал в поместье по диагонали через дорогу, а с поместья слышалась громкая музыка. Мэтью достаточно долго проработал на этой работе, чтобы привыкнуть к музыке. Видя, что делать больше нечего, он опустил заднее сиденье и лег спать. На следующее утро он заехал в поместье за кучей уставших девушек-моделей, высадил их одну за другой, вернулся в Red Penguin, поставил машину в парковку, сел в автобус и приехал в агентство «Ангел» в Бирбанке. «Привет, Аманда». Как только он вошел в офис, Мэтью привычно поприветствовал Аманду. «Ты сегодня такая красивая». «Думаешь?» Аманда потерла лицо, выглядя весьма польщенной. «Спасибо, Мэтью, я всегда рада тебя видеть». Она жестом указала на стеклянную дверь в коридоре. «Подожди в конференц-зале, Хелен и остальные актеры еще не пришли». Услышав, что есть и другие актеры, Мэтью спросил: «Не только я буду проходить прослушивание?» «Конечно, нет», Аманда ответила. «Думаю, будет еще около 10 актеров». Мэтью понял, что все не так просто, как он думал. «Конкуренция за роль?» Аманда покачала головой. «Можно сказать и так, можешь раскрыть немного информации?» Мэтью плавно переместился к стойке регистрации и намеренно понизил голос. «Ты лучше всех информирована в компании». Аманда улыбнулась. «Ничего особенного. Хелен устроила прослушивание для музыкального клипа, а Иви Ритсортс будет использовать актеров, подписанных на агентство «Ангел», но не нам решать, кого из них использовать, это зависит от того, как пройдет прослушивание». Он получил то, что хотел, поэтому немного поболтал с Амандой, а затем отправился в конференц-зал. Проходили часы, в конференц-зал заходили люди, молодые парни, троих из которых он встречал в прошлый раз, когда подписывал договор, но он не проявил никакого интереса к ним, и просто тихо сидел в своем кресле с закрытыми глазами. Ближе к 9 утра в конференц-зал вошли более 10 человек, все они оказались актерами для прослушивания, включая знакомое лицо для Мэтью, Майкла. Майкл сразу увидел Мэтью, когда вошел, его бровь слегка нахмурилась, но затем снова расслабилась. Он подошел, сел рядом с Мэтью и уже собирался поздороваться, когда дверь в конференц-зал снова толкнули снаружи, и вошла Хелен. Мэтью кивнул Майклу и посмотрел на Хелен, которая без всяких слов хлопнула в ладоши, привлекая всеобщее внимание, а затем громко сказала: «Агентство «Ангел» обеспечило вам прослушивание на главную мужскую роль в новом музыкальном клипе Бритни Спирс. Получите вы эту роль или нет, зависит от вашего выступления». Она взглянула на часы. «Ну все, мы отправляемся». Глава 36. В комнате для прослушивания мужчина-актер только что закончил прослушивание и уходил, когда парень из Ivy Resorts подошел к Бритни и шепотом спросил: «Он подходит?» «Нет». Бритни решительно покачала головой: «Слишком худой, недостаточно сильный». Тогда парень из Ivy Resorts шепнул что-то на ухо уже директору музыкального видео, и директор, Мартин Джексон, без колебаний поставил красный крест над профилем актера. Мнение Бритни Спирса и Ivy Resorts Мартин Джексон, как режиссер, должен был уважать, хотя он и имел право голоса в различных вопросах, таких как кастинг. Но Мартин Джексон не думает, что у нее будет слишком много решающих мнений. В конце концов, он профессионал. «Запусти следующего». Мартин Джексон сказал это своему помощнику, который в свою очередь вышел и быстро вошел вместе с Майклом. Бритни увидела Майкла и шепнула сотруднику Ivy Resorts: «Этот выглядит неплохо». В комнате отдыха неподалеку от зала прослушивания Мэтью увидел, как еще один человек вошел туда с большим волнением и вернулся с опустошенным взглядом, и не мог не отвести взгляд, чтобы посмотреть рядом с собой, где Аманда сидела в кресле и от скуки возилась со своим телефоном. Хелен уехала после того, как привела их сюда, и, по словам Аманды, она отправилась на встречу с руководителем Ivy Resorts. Трое людей, закончивших прослушивание, вернулись в плохом настроении. Мэтью спросил первого и второго парня, от которых отмахнулись, но оба были немногословны и ничего не сказали о том, что происходит внутри комнаты для прослушивания. Мэтью понизил голос и обратился к команде: «Ты знаешь, как будет проходить прослушивание?» Он уже давно добыл информацию о том, что Аманда была двоюродной сестрой Хелен, поэтому естественно, что она знала многое, что касалось компании. Аманда задумалась на мгновение и ответила: «Я слышала, как Хелен говорила, что Бритни Спирс имеет право голоса на выбор главного мужского персонажа в своем клипе». Мэтью кивнул, думая над чем-то. Через некоторое время Майкл вернулся в комнату отдыха. В отличие от предыдущих трех, его лицо было взволнованным, и Мэтью без лишних вопросов понял, что этот парень, должно быть, прошел первоначальное прослушивание. В этот момент кто-то крикнул: «Мэтью Хорнер, иду». Мэтью ответил и быстро последовал за мужчиной в комнату для прослушивания. Это было первоначальное прослушивание, похожее на пробы, без грима и без смены одежды. Оказавшись в комнате для прослушивания, Мэтью быстро осмотрел комнату. Прямо перед ним была камера, за которой сидел оператор в очках, а слева от него стояло несколько стульев с сидящими на них людьми, самым ярким из которых была Бритни Спирс с ее длинными светло-каштановыми волосами. Других людей Мэтью не узнал, предположив, что это могут быть режиссер или продюсер клипа, руководители звукозаписывающей компании, в которой работает Бритни Спирс, и представители профсоюза актеров. Большинство актеров, приехавших на этот раз из агентства «Ангел», были членами профсоюза актеров, и, согласно соответствующим правилам, на прослушивании обязательно должны были присутствовать люди из профсоюза актеров. «Вы Мэтью Хорнер?» 30-летний симпатичный мужчина спросил. «У вас были роли в фильмах «Прерванная жизнь» и «Гладиатор»?» Не потрудившись посмотреть в объектив камеры, Мэтью спокойно ответил: «Да». У Мартина Джексона в руке, по информации, предоставленной агентом «Ангела», был рекламный плакат к недавно вышедшему фильму «Гладиатор» компании Universal Pictures. «Походите перед камерой», он попросил. Мэтью ходил в пределах объектива камеры. Мартин наблюдал за Мэтью с восторженным вниманием, сразу почувствовав, что его лицо хорошо очерчено, черты лица объемные и прямые, тело прямое и подтянутое, и все его тело наполнено мужественной красотой, присущей только мужчинам. Затем его взгляд переместился вниз с лица, сначала упал на толстую, мощную грудь, слегка кивнув на выпуклые грудные мышцы, а затем, когда Мэтью повернулся и пошел обратно, пристально посмотрел на длинные, стройные ноги и упругие ягодицы. Мартину Джексону не понадобилось раздевать Мэтью, чтобы представить себе скульптурную, обтекаемую красоту мышц, которые должны были быть на теле этого парня. Он продолжал кивать. Этот актер, которого звали Мэтью Хорнер, был в очень хорошей физической форме, даже лучше, чем тот, кто только что прошел прослушивание. Нужно внести его в список второго прослушивания. В голове Мартина Джексона бессознательно промелькнула мысль. Он выглядит отлично. Он ключевая рекомендация агентства «Ангел». Парень из «Еве Рецордс» понизил голос и спросил Бритни. «Что вы думаете?» Бритни Спирс мягко кивнула. «Подходит. Прекрасно». Слыша ее, Мартин Джексон окликнул Мэтью, чтобы остановить. «Можешь идти». Мартин Джексон был не против. Бритни Спирс и звукозаписывающая компания одобрили его. Этого было достаточно для первого прослушивания. Мэтью был немного озадачен, когда увидел, что прогулка закончилась после двух кругов, подумав, что это первоначальное прослушивание было просто для того, чтобы посмотреть, как он выглядит и фотогеничен ли он. Он только вышел из комнаты для прослушивания и еще не успел вернуться в комнату отдыха, когда к нему подошел сотрудник, чтобы сообщить, что он прошел первичное прослушивание и через 5 дней придет на съемочную площадку для повторного прослушивания. Прошел. Мэтью не знал, что его внешность и тот плакат – один из нокаутирующих ударов Хелен по Еве Рецордс. Пройти прослушивание – это, безусловно, повод для радости, и когда Мэтью вернулся в гостиную, Аманда сразу же бросила на него вопросительный взгляд, и он сделал жесток, подошел к столу с водой и взял 2 стакана. Отнес их Аманде и передал один ей, а другой взял себе и сделал большой глоток, после чего сел обратно в кресло. «Все прошло хорошо?» – спросила Аманда. Мэтью кивнул. «Конечно, они считают меня хорошим актером». Аманда закатила глаза. «Удачи тебе, хороший актер. Ты тоже прошел прослушивание?» К ним подошел Майкл. Мэтью отставил свой стакан с водой. «Да, значит, мы снова будем снимать вместе». Майкл выглядел восхищенным. «Я поспрашивал, все, кто прошел первоначальное прослушивание, попадают в клип, но там только один ведущий, все остальные выступают в качестве декораций». В его голове промелькнула мысль. На этот раз именно он должен получить главную роль. Мэтью вздохнул. «Интересно, кто будет этим счастливчиком?» Майкл полуправдиво ответил. «Надеюсь, один из нас». Он не сказал ни слова о том, чтобы попросить Мэтью помочь в этот раз. Он понял после прошлого раза, что Мэтью всерьез не будет воспринимать так называемую дружбу между ними в таких вопросах. Точно так же и ему было бы все равно. Увидев, как Мэтью повернул голову и снова заговорил с Амандой, Майкл спокойно сел на место, решительно настроенный получить главную мужскую роль в клипе. По слухам, исполнитель главной мужской роли сыграет пару с Бритни Спирс в клипе, что, несомненно, привлечет большое внимание к его персоне со стороны продюсеров. Голова Майкла бессознательно наполнялась все новыми фантазиями. Если бы он смог сымитировать настоящие отношения с Бритни Спирс, это было бы еще лучше, и ему пришлось бы бороться на 10 или даже 20 лет меньше в будущем. Но как заполучить ведущую мужскую роль? Майкл работает в этом бизнесе уже 3 года и, конечно, знает, что это нелегко. Тем более, что его взгляд снова упал на Мэтью, парня, у которого, похоже, всегда были хорошие отношения с Хелен. И если Хелен сосредоточится только на Мэтью, боюсь, его шансы получить роль будут невелики. Мэтью вел светскую беседу с Амандой, продолжая развивать и без того хорошие отношения между ними. Что касается молчаливого Майкла рядом с ним, то ему не нужно было смотреть, чтобы догадаться, о чем думает этот парень. В конце концов, ни один маленький актер не захотел бы упустить такую возможность. В своей голове он придумывал, как заставить Бритни Спирс обратить на него внимание и развить добрую волю. По словам Аманды, если бы Бритни Спирс одобрила его кандидатуру, он, в принципе, получил бы роль. В промежутке между их разговором зашла Хелен, передала Аманде, что она должна идти куда-то, и ушла. После окончания прослушивания толпа не получила такого же обращения, как при прибытии, и была вынуждена искать дорогу обратно самостоятельно. Мэтью попрощался с Амандой и пошел один к внешней стороне съемочной площадки, и не успел далеко уйти, как Майкл догнал его. «Эй, Мэтью!» Он спросил. «Идешь в Голливудский бульвар?» «Да». Мэтью остановился на своем пути. «Пойдем вместе», Майкл предложил. «Я тоже пойду туда». Мэтью не стал отказываться и вышел со съемочной площадки вместе с Майклом, вызвал такси и терпеливо стоял на обочине, ожидая, когда оно подъедет. «Твой курс актерского мастерства продолжается?» – спросил Майкл. «Они только начались», – Мэтью небрежно сказал. «Пока все отлично». Он услышал звонок своего телефона и подумал, что это подъехало такси, достал его и сразу же нажал кнопку ответа. «Мы прямо перед студией». Он не успел закончить предложение, как его прервал голос, прозвучавший в трубке. «Вы Мэтью Хорнер?» «Да». Голос показался Мэтью знакомым. Майкл, который находился рядом с ним, сразу навострил уши. «Я Мартин Джексон, режиссер, у которого вы только что прошли прослушивание». Услышав эти слова, Мэтью вспомнил его. Мэтью вежливо спросил: «Что вам нужно?» «Я насчет прослушивания, мне нужно поговорить с тобой сегодня вечером». Мужчина быстро назвал адрес, который Мэтью тут же запомнил. «Хорошо, я буду там ровно в 8 часов». Майкл также услышал это обращение, и его лицо мгновенно помрачнело. Неужели он собирался смотреть, как Мэтью Хорнер получит главную роль? Глава 37. Негласное правило. Приехало такси, Мэтью не сел в него, место, о котором говорил режиссер, находилось в Бирбанке, и ехать туда на машине не нужно. Посмотрев, как Майкл сел в такси и уехал, он наспех поужинал в случайном ресторане и вскоре нашел адрес, который указал режиссер Мартин Джексон. Это был отель, а адрес, который дал Мартин Джексон, был номером люкс на верхнем этаже отеля. Видя, что еще рано, Мэтью нашел место, чтобы присесть в вестибюле отеля, закрыл глаза и ждал. С наступлением темноты все вокруг засветилось неоновыми красками, а улицы внизу стали оживленными и заполненными пешеходами. На другой стороне улицы, в переулке, Майкл наблюдал за Мэтью через огромное окно. По его лицу расползалось злобное выражение лица. Он не поехал на Голливудский бульвар, такси проехало немного и он вышел, придя сюда и дождавшись этого момента, и все было так же плохо, как он и предполагал. Тот факт, что режиссер осмелился вызвать Мэтью Хорнера в отель, означал, что выбор Мэтью Хорнера на роль уже решен. Внутри отеля Мэтью откинулся в кресле и отпустил свои мысли, не желая думать ни о чем, даже о встрече с Мартином Джексоном. Когда время приблизилось к 8 часам, он встал и пошел к лифту. Майкл увидел уходящего Мэтью, понял, что тот идет к режиссеру Мартину Джексону, задумался на мгновение, быстро пересек улицу, вошел в отель, подошел к тому же месту, которое только что занял Мэтью, сел и спокойно ждал. Он надеялся, что Мэтью, человек с несколько странным характером, может отказаться от любезного предложения режиссера. На верхнем этаже отеля Мэтью стоял в коридоре и постучал дверь в номер, из-за двери послышались торопливые шаги, а затем она открылась изнутри, показав лицо мужчины лет 30, которого он видел днем в комнате для прослушивания. «Здравствуйте, директор Джексон». Мэтью, как всегда, был вежлив. «Я Мэтью Хорнер, вы звонили мне». Мартин Джексон слегка кивнул и отошел в сторону, небрежно сказав: «Проходи». Мэтью вошел в комнату и, увидев безупречный ковролин внутри, спросил: «Мне нужно сменить обувь. В тумбочке для обуви есть тапочки». Мартин Джексон небрежно указал на тумбочку. «Возьми пару». Мэтью открыл тумбочку, достал тапочки, переобулся в них и вошел в гостиную, где обнаружил Мартина Джексона, сидящего на длинном диване и наливающего красное вино в бокал. Затем Мартин Джексон отставил бутылку, посмотрел на Мэтью с чересчур ярким блеском в глазах и сделал медленный, очень медленный и вызывающий глоток из своего стакана. От такого Мэтью сразу стало не по себе, и он не мог не замедлить шаг, но мужчина все еще пристально смотрел на него, с наслаждением потягивал вино, и не собирался приглашать его сесть. Только когда Мэтью вышел на середину гостиной, Мартин Джексон заговорил, словно очнулся из омута грез. «Стой здесь!» В замешательстве Мэтью встал. Мартин сделал еще один глоток красного вина, посмотрел прямо на Мэтью и сказал: «Я не увидел твоих мышц на пробах, эта роль очень строга к мышечному тонусу, мне нужно увидеть твои мышцы». Он приказал: «Снимай верх». Это заставило Мэтью слабо вздрогнуть, а затем понять, что происходит что-то ужасное. Его мысли были настолько заняты получением роли, что он не думал ни о чем другом, но в конце концов, он не был юнцом, и его социальный опыт подсказывал ему, что у Мартина Джексона мысли направлены совсем не на работу. Мэтью колебался, в его голове была небольшая вероятность того, что, возможно, Мартин Джексон вовсе не имел в виду ничего такого и действительно просто хотел посмотреть на его мышечный тонус. В таком случае, Разве он не упускает редкую возможность? Не снимая верхнюю одежду, в считанные секунды в голове Мэтью промелькнули две совершенно разные мысли. Что случилось? Мартин Джексон поставил свой бокал и с нетерпением призвал: «Сними верх». Мэтью потянулся руками вниз, чтобы снять свою облегающую футболку, обнажая тонизированную верхнюю часть тела. Оха! Из уст Мартина Джексона вырвался странный вздох, наполненный похотливым возбуждением, и он внезапно пошел вперед, не сводя глаз с развитых мышц Мэтью. «Мэтью, ты такой», — снова заговорил он, — «теперь сними брюки». Услышав это, единственная иллюзия, оставшаяся в сознании Мэтью, была мгновенно разрушена, и теперь он действительно был бы идиотом, если бы не видел его намерений. Он так сильно хотел эту роль, так сильно хотел воспользоваться этой возможностью, поэтому он питал иллюзии, когда уже догадался, что у Мартина Джексона могли быть иные мотивы приглашать его в отель. Он отчаянно хочет стать знаменитым и заработать много денег, но были вещи, которые он бы никогда не делал, а если бы и делал, то смотрел бы на самого себя свысока. Не обращая внимания на слова Мартина, чертового извращенца, Мэтью подобрал свою футболку и натянул ее на тело, повернул голову и направился к двери в комнату. «Тебе больше не нужна роль?» — голос Мартина Джексона раздался сзади него. «Если ты беспокоишься, что я буду активным, то...» Он только наполовину закончил предложение, когда его тон изменился. «Оставайся, обещаю, роль будет твоя». Мэтью повернулся и бросил на Мартина Джексона взгляд, в котором ясно читался его гнев и презрение. Сопротивляясь желанию ударить его, он переобулся и сразу же ушел, не оглядываясь. В коридоре, вместо того, чтобы рассеяться, гнев пылал все ярче и ярче, обжигая его пересохшее горло. «Сукин сын, ублюдок!» Он разразился проклятием, зная, что встретил легендарное негласное правило. Вот только это обычно применяют к женщинам, заставляя их раздвинуть свои ноги перед каким-то боссом или режиссером, но он парень, кто бы мог подумать, что такое правило действует и в отношении мужчин. Спустившись на лифте, он направился вниз, даже если бы он потерял роль, ему было плевать. Но Мэтью без колебаний рассмотрел бы такое, если бы там была симпатичная молодая женщина-режиссер, а не в вестибюле первого этажа. Ему так хотелось пить, что Мэтью направился к торговому автомату слева, готовый купить бутылку минеральной воды, чтобы утолить жажду и погасить жгучий гнев, иначе он не мог быть уверен, что не вернется наверх, вытащит проклятого Мартина Джексона из своего номера и не изобьет его. Конечно, такое не могло пройти бесследно, но Мэтью прекрасно понимал, что сейчас он не в состоянии ничего с этим поделать. В холле у стеклянной стены Майкл не сводил глаз с выхода из лифта, и как только Мэтью вышел, он увидел его и не мог перестать улыбаться. Считая время, даже с учетом поездки на лифте, Мэтью не пробыл наверху и 5 минут и выглядел иначе, когда спустился. Что это значит? Одна из возможностей заключалась в том, что Мэтью отказался, другая – в том, что все было не так, как он думал. Майкл сразу же отбросил последнюю версию, он не был новичком, каким был Мэтью, он не сделал себе никакого имени, но после 3 лет в бизнесе были вещи, которые он не видел, но слышал бесчисленное количество раз. Режиссер зовет актера к себе, чтобы поговорить о работе в отеле, намерение было достаточно ясным. Его глаза двигались вместе с Мэтью в сторону торгового автомата, но голова шла кругом. Этот директор был мужчиной и интересовался мужчинами, так если Мэтью отказал ему, есть ли у него шанс? Майкл провел одной рукой по своему лицу, а другой, по крепким мышцам на груди и подумал, что стоит рискнуть. Он не думал, что находится в худшей форме, чем этот деревенщина Мэтью Харнер. Если бы он рискнул, то мог бы изменить сложную ситуацию, а если нет, то наверняка остался бы безвольным маленьким актером. В прошлом, даже если он хотел позволить кому-то трахнуть себя, он не мог найти для этого возможности. Майкл бессознательно встал, словно боясь, что возможность ускользнет от него, не желая больше ждать ни секунды, и нетерпеливо направился к лифтовой комнате. Единственный способ получить реальный шанс – взять все в свои руки. Возле торгового автомата Мэтью выбрал бутылку обычной минеральной воды и только что опустил монету, когда за стеклом автомата промелькнула знакомая фигура. Он подсознательно оглянулся, как раз вовремя, чтобы увидеть Майкла, спешно входящего в лифт. А, слегка удивился Мэтью, что он здесь делает? Ублюдок Мартин тоже ему звонил, чертов извращенец. Днем Майкл явно уехал из Сбербанка на такси, а теперь появился здесь, и он не мог найти другого объяснения, кроме этого. Мэтью взял минеральную воду, отвинтил ее и долго пил. Он планировал уйти и поехать домой, но когда увидел, как Майкл входит в лифт, передумал и решил остаться. Майкл был очень целеустремленным в своих поступках, чем-то похожим на него, и Мэтью хотел посмотреть, останется ли парень или сделает это с Мартином Джексоном, который неизбежно поможет ему получить роль, если он сделает такой выбор. Взяв минеральную воду, Мэтью сел на прежнее место, с интересом разглядывая лифт. Он постепенно успокаивался по сравнению с тем сердитым видом, который был у него только что. Причина была проста. Даже если бы Майкл сказал да Мартину Джексону, он не получил бы роль на 100%. Именно Бритни Спирс, а не режиссер, имела наибольшее влияние на роль. Мэтью помнил о том, что Аманда открыла ему в частном порядке, поэтому сейчас он был зол, но не расстроен. Однако он также прекрасно понимал, что теперь, когда он обидел режиссера Мартина Джексона, боюсь, что ему придется что-то придумать с Бритни Спирс, если он все еще хочет получить главную роль. Как он должен заставить Бритни выбрать себя? Если бы Бритни любила подобные ухищрения, то это было бы прекрасно. Не отрывая глаз от лифта, Мэтью было скучно, и от нечего делать он начал нереально фантазировать, что Бритни молода, красива и энергична, и на вид ей не больше 20. Прошло уже более получаса, а Майкл все не выходил из лифта. Неужели он остался там? На лбу Мэтью внезапно выступил холодный пот. Такой образ был немыслим. Он отдал свою задницу за роль, просидев здесь еще полчаса или около того, выпив всю минеральную воду из своей бутылки, Мэтью не заметил, как вышел Майкл. Догадавшись, что он мог остаться на ночь у Мартина Джексона, ждать больше не было смысла, поэтому он просто встал и приготовился уходить. Сразу же после этого он сделал несколько шагов назад и спрятался в месте, где его было бы нелегко заметить. Дело в том, что Майкл выходил из лифта. Глава 38. Зайдя в кабинку в холле, Мэтью посмотрел на Майкла и сразу заметил, что парень сильно изменился с того момента, как поднялся наверх, особенно его манера ходить, он был совсем другим человеком. Майкл шел широкой походкой, с видимым дискомфортом. Выходя из лифта, Майкл слегка наклонился и сжал ягодицы, а когда он переставлял ноги, его ступни вырисовывали необычный изгиб. Мэтью вздрогнул и поспешил остановить свои бессвязные мысли. Образ, который только что промелькнул в его голове, был слишком ужасен, чтобы даже думать о таком. Он пробормотал: «Значит, ты все же отдал задницу за роль?» «Да, сэр, все в порядке», — раздался голос, и Мэтью поспешил посмотреть. Оказалось, что странная походка Майкла привлекла официанта, серьезного и ответственного. «Вам нужна помощь, вы странно ходите».